Не зазнавайся, дитя мое. Нужно ли мне предостерегать тебя? Нет. Я знаю, твой ум убережет тебя от высокомерия, ибо это благословение приятное, но не самое высокое и не самое строгое. Пойми, драгоценная твоя жизнь видна умирающему во всей ее правде. Она была игрой и намеком, доверчивым и дружеским избранием в любимцы. Она только отдавала благодатью, но воистину избрана и призвана она не была. Веселье и грусть смешаны в ней, и это наполняет мое сердце любовью, дитя. Кто видит лишь блеск твоей жизни, тот не может любить тебя так, как отцовское сердце, которое видит и ее грусть. И вот я благословляю тебя, благословенный, во всю силу своего сердца, именем предвечного, который дал тебя и отнял, и дал, и теперь отнимает меня у тебя. Пусть благословения мои изольются мощнее, чем излились благословения моих отцов на мою голову. Будь благословен, как благословен ты, благословениями свыше и благословениями бездны, лежащей долу, благословениями с отцов неба и лона земли. Благословения на теме Иосифа, и пусть греются в лучах твоего имени те, что пойдут от тебя. Пусть снова и снова широко текут песни, воспевая игру твоей жизни, ибо все-таки она была священной игрой, и ты страдал и умел прощать, и я тоже прощаю тебе, что ты заставил страдать меня. А Бог да простит нас всех. Он кончил и очень медленно снял руку с его головы. Так разлучается одна жизнь с другой, уходя. А вскоре, глядишь, и другая уходит за ней. Иосиф отошел к братьям. Он не преувеличивал, когда сказал, что тоже получит свое, и что от правого предсмертного суда не уйти и ему. Он взял Вениамина за руку, подвел его к постели, потому что старик не вызывал его. Силы умирающего были явно на исходе, и руку отца Иосифу пришлось уже положить на теме братца. Сама она уже не нашла бы туда дороги. Что приговора его ожидал младший, старик, вероятно, еще помнил. Но то, что бормотал слабеющими губами, никак нельзя было отнести к малышу. Возможно, что это как-то относилось к его потомкам. Вениамин, удалось услыхать, был хищным волком, который утром ест, а вечером делит добычу. Он был озадачен услышанным. Последняя мысль Иакова была о двойной пещере на поле Эфрона, сына Цохарова, о том, чтобы его похоронили там рядом с отцами. «Так я повелеваю вам», — прошептал он без голоса, — «за нее уплачено Авраамом, сыном Хетовым, 400 шекелей серебра общепри». Тут смерть прервала его. Он вытянул ноги, откинулся на постель, и жизнь его замерла. Они все тоже приостановили свою жизнь и свое дыхание, когда это случилось. Затем управляющий Иосифа Маис Ахме, который был и врачом, спокойно подошел к ложу. Он приник ухом к неслышному сердцу, деловито сжав рот, поглядел на перышко, которое поднес к онемевшим губам, и ни одна пушинка которого не шевельнулась, и высек огонь у зрачков, уже безразличных. Тогда он повернулся к Иосифу и доложил ему. Он приобщился. Но Иосиф кивнул головой на Иуду, показывая Маис Ахме, что докладывать следует Иуде, а не ему. И покуда этот добряк вытягивался перед Иудой и повторял «он приобщился», Иосиф подошел к смертному одру и закрыл мертвецу глаза. Для того он и направил к Иуде Маис Ахме, чтобы самому это сделать. Затем он припал ко лбу отца лбом и стал плакать об Иакове.